50 минут вечера. Медицинское заключение говорило о лейкоцитах, о коллапсе, о мерцательной аритмии. А мы давно забыли, что Сталин — человек. Он превратился во всемогущего и таинственного бога. И вот бог умер от кровоизлияния в мозг. Это казалось невероятным. Дом, в котором я живу, находится в переулке между улицами Горького и Пушкина. Для того, чтобы пройти на одну из этих улиц, нужно было разрешение офицера милиции, долгие объяснения, документы. Огромные грузовики преграждали путь. Если офицер разрешал, я взбирался на грузовик, спрыгивал с него, а через 50 шагов меня останавливали, и все начиналось сначала. Траурный митинг писателей состоялся в театре киноактера на улице Воровского. Все были подавлены, растеряны, говорили сбивчиво, как будто это не опытные литераторы, а математики или землекопы, впервые выступающие на собрании. Ораторов было много. Я тоже говорил, не помню что, наверное, то, что и другие. На следующий день нас повезли в колонный зал. Я стоял с писателями в почетном карауле. Сталин лежал набальзамированный, торжественный, без следов того, о чем говорили медики, а с цветами и звездами. Люди проходили мимо, многие плакали, женщины подымали детей, траурная музыка смешивалась с рыданиями. Плачущих я видел и на улицах. Порой раздавались крики, люди рвались к колонному залу, рассказывали о задавленных на Трубной площади. Привезли отряды милиции из Ленинграда, не думая, чтобы история знала такие похороны. Мне не было жалко Бога, который скончался от инсульта в возрасте 73 лет, как будто он не Бог, а обыкновенный смертный. Но я испытывал страх, что теперь будет. И боялся худшего. Я много говорил в этой книге о мыслящем тростнике. Теперь я вижу, что сохранить ясность мыслей очень трудно. Культ личности не сделал из меня верующего, но он повлиял на мои оценки. Я связывал будущее страны с тем, что ежедневно в течение 20 лет именовалось мудростью гениального вождя. Я никогда не разговаривал со Сталиным, кроме телефонного разговора накануне войны, о котором писал. Я видел его издали на торжественных заседаниях, приемах или на сессиях Верховного Совета. Однажды я оказался рядом с ним. Случилось это на приеме, когда в Москву приехал Мао Цзэдун. Меня удивило, что при входе контроль был строжайшим, как будто это не ресторан «Метрополь», а Кремль. Войдя в зал, я увидел, что народу очень много, и не стал пробиваться вперед. Зал оживленно гудел. Вдруг наступила тишина. Оглянувшись, я увидел Сталина. Он был не таким, как на портретах. Старый человек небольшого роста, с лицом как бы исколотым годами. Низкий лоб, живые, острые глаза. Он с любопытством разглядывал зал, где, наверное, не был четверть века. Потом началась овация, и Сталина увели налево, где находились китайцы. Все произошло настолько быстро, что мне не удалось как следует его разглядеть. Я не любил Сталина, но долго верил в него, и я его боялся. Разговаривая о нем с друзьями, я, как и все, называл его хозяином. Древние евреи тоже не произносили имени Бога. Вряд ли они любили Иегову. Он был не только всесилен, он был безжалостен и несправедлив. Он наслал на праведного Иова все беды, убил его жену, детей, поразил его самого проказой. И все это только для того, чтобы показать, как заживо гниющий, брошенный всеми невинный человек будет на пепелище прославлять мудрость Иеговы. Бог бился об заклад с сатаной, и Бог выиграл. Проиграл Иов. В четвертой части этой книги я обещал читателям вернуться к Сталину, попытаться подвести итоги и найти причины наших заблуждений. как многие поступки в моей жизни –